Он посмотрел комнату, столь памятную ему, и вполне оценил старания генерала. Вечером княжне Долгорукой был передан ключ от особенного подъезда, выходящего на Адмиралтейскую площадь. Шторы, портьеры, кресла были заменены, на стены повешены виды Италии. В низком шкафчике стояли бутылки вин, коробки конфект, на круглом столике, крытом бархатной скатертью, ваза с яблоками, грушами и виноградом. Влюбленным было хорошо в этом тесном и уютном гнездышке. Он приходил раньше и ждал милого стука каблучков сначала по плитам лестницы, а потом по паркету коридора. Александр Николаевич с умилением услышал обращение к себе на «ты». Он открыл вновь, как приятно подчиняться прихотям и желаниям любимой, уступая ее слабостям и посмеиваясь над ними. Пылкий и страстный по природе, он скоро расшевелил ее чувственность, их свидания пролетали как одно мгновение, вино им не нужно было. Нет ничего тайного, что рано или поздно не сделалось бы явным. О новой связи государя узнали. Шепотом обсуждали среди своих, не одобряя государя, но и сожалея о бедной государыне, и осуждая жену князя Михаила Михайловича за содействие в этой связи, со злорадством отмечая, что вдруг князь Михаил и княгиня Вулькану, а заодно и княжна Долгорукая, стали получать приглашение на все без исключения церемонии в Зимнем дворце. Гордая неаполитанка была оскорблена той постыдной ролью, которую ей приписывали. Княжна с ней не хотела разговаривать. Князь Михаил только разводил руками, повторяя, что ж тут поделаешь. Однако, где бы ни появлялась княгиня Долгорукая, урожденная маркиза де Черчамаджоре, ей слышала за спиной шушуканье. Так жить было нельзя. Быстро собравшись, она увезла упрямую княжну на свою родину. В Неаполь. Расчет был на то, что разлука охладит двух пылко влюбленных, царь найдет замену княжне, а та принуждена будет смириться. Как бы не так. Слишком далеко зашла их любовь. Слишком они сроднились друг с другом, чтобы разлука, хотя бы и долгая, могла охладить их сердца. Они уж не могли жить друг без друга. Император благословлял налаженную российскую почтовую службу и европейских почтальонов, благодаря которым каждый день получал письмо от милой и сам каждый день писал ей. Через посредников князю Михаилу Долгорукову было объявлено, что связь государя с его сестрой не постыдный разврат, не легкомысленный флирт, а подлинно супружеский союз, хотя и несколько своеобразный. Князь отступил. Можно догадаться, с какой радостью обнялись влюбленные после насильственного разлучения, как они пересказывали свои мысли и чувства друг другу, как не могли насмотреться друг на друга и ласкали, ласкали один другого. Князь Долгоруков переехал с окраинной бассейной на английскую набережную в чудесный особняк и стал почти соседом государю. Его сестра заняла первый этаж особняка, имела отдельную прислугу и свой выезд. Гордая неаполитанка вынуждена была смириться, а, может быть, и проникла с пониманием своеобразного варианта вечного конфликта, разделяющего влюбленных. До обитателей петербургских дворцов не дошел слух о происшествии, случившемся неподалеку от столицы в Сергиевской пустыне. Некий послушник несколько лет назад повредился рассудком и был отправлен в смирительный дом. Через некоторое время он обнаружил признаки нормального ума и был возвращен в пустынь. Вел себя послушник хорошо, усердно исполнял свои обязанности, правда, избегал общества других монахов. Ну вот в один из дней осени 1866 года, на ранней заутренней, когда небо только-только посветлело, богомольцев было немного, не угас еще в воздухе тонкий призывный звон с монастырской колокольни, послушник сорвался с места и выбежал из храма. Он побежал в хлебопекарню, схватил стоявшую возле печи кочергу, раскалил ее до красна и с какой-то необыкновенной решимостью побежал в покое архимандрита. Братья растерялись. Вначале на его действия не обратили внимания, а теперь опасались схватить. Послушник пробежал через прихожую и остановился в зале перед большим портретом императора в полный рост. С криком, скорее боли, чем ярости, он бросился с кочергой к портрету и выжег ноги императора до колен.